один час. Глава 24. Укол! Быстро! Ведущий подошел к Виктории и поднял рукав своего халата. Ну, это ж не наркотик, тонизирующее. Поспал бы лучше. Ну, лицо его вспыхнуло, как фонарь. Она знала, это признак крайнего гнева, выполнила просьбу. «Ты же знаешь», — произнес он в оправдание, — «это в исключительных случаях. Видишь, помоложе и тень не выдерживают». Виктория молчала. А что она могла сказать? Она была в полном и всестороннем подчинении этого 35-летнего, здорового и сильного женатого мужчины. Он не обманывал Викторию. С первого знакомства сказал, что женат, и ей не на что рассчитывать. Она и не думала о будущем, старалась не думать. С майором считались, его уважали, награждали, шли навстречу. А все, что выпадало ему, касалось и Виктории, поскольку она была с ним. К этому все привыкли как к необходимости. Помимо всего, она считалась толковой операционной сестрой. Ведущий хирург создавал и поддерживал ее авторитет. Он многому научил Викторию. Ввел ее в круг своих хирургических привычек и навыков. И теперь она являлась как бы частичкой его, а вернее той машины, что называется хирургической бригадой. Самое главное в ее деле было уловить момент, когда и что подать, схватить мгновение, как говорил ведущий. Практически это означало выиграть время, ведь во время операции счет идет на секунды, и бывает от них зависит успех, жизнь человека. Находясь у своего стерильного стола, она и улавливала эти мгновения. Если отвлечься от тяжелой сути любой операции, то ведущий походил на фокусника. Он поднимал руку, и в ней оказывался нужный инструмент. Он произносил невнятный, непонятный другим звук, и ему подавали скальпель или зажим, или иглу. Он резал, пилил, шил, думая только о том, чтобы выполнить все как можно лучше. Виктория видела, как у него краснеют глаза от напряжения, как он устает и как будто уменьшается в росте, словно усталость сдавит, и он оседает под ее тяжестью. Но странное дело. Во время самой работы этого не было видно. Быть может, она была занята своим делом и не замечала его усталости. А, возможно, сама операция захватывала его, придавала сил. Но в короткие перерывы, когда на стол подавали нового раненого, он расслаблялся, и она видела, что ведущий едва стоит на ногах. «Сядь!» — предлагала она, пододвигая ногой забрызганную кровью табуретку и чувствуя, как у нее самой подкашиваются ноги. «После этой на отдых!» — приказывал он в ответ на ее предложение, не поворачивая головы и не ожидая возражений. Она и не возражала, зная, что это бесполезно, что это его рассердит, потому что он больше всего любит послушание, только по-шорстки. Но попробуй хоть чуть-чуть против нее, он немедленно взорвется. «Болезненное самолюбие», — думала Виктория, глядя на его крутой затылок, на загорелую шею и на оттопыренное ухо. «Жизнь меня таким сделала», — однажды сказал он ей. А жизнь у Василия Малыгина была такая эткая. Отца и мать не помнит. Воспитывался у дяди, сам девятый. С голоду не умирал, но и ласки не видел. Добрых слов на пальцах перечесть, а не добрых горы. Дядя-то был ничего, только пил запоем, а жинка его, Евгения Пудовна, злые дня. Когда Вася сказку о бабе Яге впервые услышал, то именно Евгении Пудовной он и представил ее. Хотя благодетельница его была и не худа, и на вид не дурна собой, но руглива, зла и жадна до лютости.